Глава 24. Следующие несколько часов я провел в состоянии, которое сложно было назвать нормальным. Мир вокруг перестал быть просто миром. Он стал сетью. Тончайшие, почти невидимые нити связи тянулись от предмета к предмету, от человека к человеку, от камня к камню. Я видел, как мана течет по этим нитям, как вибрации пробегают по ним от малейшего движения воздуха. Это было прекрасно. Это было ужасно. Это сводило с ума. Первое время после возвращения из мира пауков прошло в эйфории. Я сидел в своей комнате, глядя на кристалл Шира, и видел, как от него тянутся тончайшие серебристые усики связи, уходящие вглубь фиолетовой бездны. Я видел, как свет магических светильников вплетается в общую ткань реальности. Нити было так много, что я не знал, на чем сосредоточиться. Куда бы я ни посмотрел, везде были они. Заснул я только под утро уставший, но счастливый. А проснулся от боли. Голова раскалывалась так, будто кто-то пытался выдернуть из моего черепа каждый нерв по отдельности. Я сжал виски пальцами, пытаясь унять пульсацию, и понял причину. Нити никуда не делись. Они были здесь. Все сразу. Тысячи. Десятки тысяч тончайших связей, пронизывающих реальность. И каждая из них вибрировала на своей чистоте. Каждая передавала информацию. Каждая требовала внимания. «Очнулся!» — раздался ехидный голос откуда-то сбоку. Шира сидел на краю стола, сложив лапки на пузе, и смотрел на меня с выражением, которое у человека назвали бы сочувственной насмешкой. «Ты как, живой?» «Голова!» — простонал я. «Ага, добро пожаловать в реальность!» Бельчонок фыркнул. «Полноценный контракт с пауками, ведь тебе не ворон на час нанять. Но они воспринимают мир совсем иначе, чем люди или белки. С воронами было бы куда проще. А ты теперь часть их паутины. А сеть, знаешь ли, никогда не стабильна. У нее постоянно что-то попадает. Кто-то дергает нити, ветер колышет, мухи дохнут. И ты все это теперь чувствуешь. Если не научишься фильтровать, «быстро свихнешься». «Ты знал?» — с трудом выдохнул я. «Знал, что так будет?» «Знал. Но ты меня бы все равно не послушал. От такого шанса не отказываются. Да и какой смысл предупреждать о боли? Все равно, пока сам не прочувствуешь, не поймешь. Вот ты прочувствовал. Теперь учись». Я попытался встать. Мир качнулся, и тысячи нитей дернулись в унисон, пронзая череп новой вспышкой агонии. Я рухнул обратно на койку, стиснув зубы до скрежета. «Как?» — спросил я сквозь сжатые челюсти. «Как научиться?» «Но ты же у нас умный!» Шира подошел ближе и ткнулся холодным носом в мою ладонь. «Думай, паутина — это информация. Ты не можешь обработать ее всю сразу. Никто не может. Даже те, кто живет в ней вечность. Они просто перестают обращать внимание на то, что неважно, сосредотачиваются на том, что нужно здесь и сейчас. А еще лучше постарайся полностью отключить ее». «Отключить лишнее». Я закрыл глаза. Сосредоточиться в этом водовороте ощущений было почти невозможно, но я заставил себя дышать ровно, медленно, отсчитывая удары сердца. Постепенно, нить за нитью, я начал отсекать лишнее. Тысячи голосов превратились в сотни. Сотни — в десятки. Десятки — в несколько отчетливых ясных вибраций. Вот нить, ведущая к Широ. Вот к защитному контуру комнаты. Вот еще одна слабая, почти незаметная пульсация где-то на периферии восприятия, слишком далекая, чтобы разобрать. Я открыл глаза. Боль не исчезла полностью, она стала тупой, фоновой, терпимой. А затем еще немного усилий, и я полностью отсекаю восприятие этих нитей, возвращаясь к привычному виду. После чего стало невероятно легко. «Вижу, получилось», — одобрительно щелкнул бельчонок. «Теперь главное — практика. Много практики». «Практика», — эхом отозвался я. «Да, ты прав». И практика не заставила себя ждать. В тот же день я отправился в пустующую комнату на нижнем этаже, которую Кроу выделил для моих экспериментов. Не тренировочный зал, а небольшое помещение, где раньше, судя по остаткам алхимической посуды, кто-то проводил опыты. Теперь здесь было пусто. Лишь голые каменные стены да толстый слой пыли. Я сел в центр комнаты, скрестив ноги, и закрыл глаза. Нить, связывающая меня с тотемом пауков, была тонкой, но невероятно прочной. Я потянулся к ней, не разрывая, а слегка натягивая, и мысленно сформулировал запрос — призыв. Знание пришло мгновенно. Словно всегда было здесь, просто ждало своего часа. Я понял, что нужно сделать, чтобы создать якорь для материализации физического паука из мира духов. Не духа, не тени, а именно живого реального существа, подчиненного моему контролю через общую сеть. Я поднял руку и сосредоточился на точке в воздухе прямо перед собой. Мана потекла из моего внутреннего резервуара, сплетаясь в сложную многомерную структуру. Я открыл дверь, предоставляя существу возможность войти, и устанавливал связь, которая позволяла мне отдавать приказы. Воздух дрогнул. Искажение, похожее на рябь в воде, пробежало по пустоте, и на каменном полу прямо передо мной появился паук. Он был совсем небольшим. Его тело отливало глубоким бархатисто-черным цветом, а 8 глаз, расположенных в 2 ряда, смотрели на меня с нечитаемым абсолютно чуждым вниманием. Я чувствовал его через нить связи. «Привет», — сказал я. «Будешь первым?» Паук не ответил. Он просто замер, ожидая приказа. Я потянулся к нему сознанием, пытаясь связаться с ним. Нить дрогнула, и в мою голову хлынул мутно искаженный поток. Фрагменты, каменная стена, трещина в полу, пылинка на ножке стула. Ничего полезного. И вместе с этим резкая, пронзительная вспышка боли где-то за глазницей. Я разорвал контакт, выдохнул. Нет, не так. Я попробовал снова. Просто открылся нити, соединяющей нас, позволив его ощущениям течь сквозь меня. И все получилось. Я будто взглянул на мир глазами паука. Это было необычно и странно. Пауки видят мир совсем не так, как мы. Но в то же время я достаточно быстро смог приспособиться. Привыкнув, я открыл глаза. Паук сидел на прежнем месте, неподвижный, терпеливый. Я чувствовал его присутствие как часть общей сети, как еще один узел, связанный со мной неразрывной нитью. «Получается», — выдохнул я. К вечеру я призвал второго паука, крупнее первого, с серебристым узором на брюшке, похожим на стилизованную паутину. Назвал вторым. К полуночи добавился третий, крошечный, почти незаметный, идеальный для скрытого наблюдения. Я сидел в центре комнаты, окруженный тремя неподвижными существами, и учился отдавать им приказы, наблюдая за миром их глазами и чувствами. Голова гудела. Глаза слезились. Но у меня получалось. «Ты совсем с ума сошел», — прокомментировал Шира, материализовавшись у меня на плече. «Третий час сидишь с этими восьминогами. У тебя уже нос кровоточит». Я провел рукой под носом. Пальцы окрасились алым. «Неважно». «Важно!» — бельчонок щелкнул зубами у самого уха. «Ты себя гробишь. Это у тебя на всю жизнь. Не надо пытаться научиться всему за одну ночь». Я хотел возразить, но передумал. «Да, ты прав. Прости. Завтра продолжу», — сказал я, с трудом поднимаясь на ноги. «Нужно отдохнуть». «Нужно пожрать», — поправил Шира. «Ты со вчерашнего вечера ничего не ел». «Да, не ел. Как-то забыл. Слишком много нового, слишком много информации, слишком много ощущений, требующих осмысления. Еда казалась чем-то приземленным, неважным. Но Шира был прав. Я отправился в маленькую кухню, примыкающую к жилым покоям, и заставил себя проглотить кусок хлеба с сыром и ветчиной, запивая все кружкой с молоком. На следующий день я продолжил. А к концу недели я мог удерживать связь с 5 пауками одновременно, не испытывая при этом особого дискомфорта. Голова все еще гудела, но это было терпимо. Я научился фильтровать, отсекать то, что неважно, оставляя только нужное. Вибрации от движения, колебания маны, необычные звуки. Казалось бы, зачем я так напрягаюсь? Подумаешь, видеть глазами пауков. Я ведь даже в бою их применить не могу. Так что особого смысла в этом нет. Так мог бы подумать только полный идиот. Я же отлично понимал перспективы, предоставленные мне возможности. Пауки, они ведь везде, буквально везде. Говорят, что где бы ты ни был, но в пределах 3 метра от тебя обязательно будет паук. Вот только это не так. Потому как фактически это занижение количества находящихся вокруг пауков. На самом деле их куда больше. В среднем на 1 квадратный метр суши приходится 140 пауков. 140! Да, где-то их больше, где-то меньше, но все равно это впечатляет. Что же будет, если я смогу налаживать связь не только с призванными пауками, но и с местными? Они ведь реально покрыли своей паутиной весь мир, сделали то, к чему я сам стремлюсь. Воистину, самый подходящий для меня тотем. Но что еще лучше, люди обычно не воспринимают пауков как врагов. Ну, те, кто их не боится до дрожи. Да, есть исключения, но обычные пауки людям не вредят. Наоборот, помогают, избавляя от всяческих вредителей. Именно поэтому часто люди их стараются не трогать. Это, так сказать, наш природный симбиоз. Перспективы, которые открываются мне в будущем, даже словами описать сложно. Я как раз заканчивал очередную тренировку, когда в дверь комнаты постучали. «Войдите», — сказал я, поднимаясь с пола и отряхивая пыль с коленей. Дверь открылась, и на пороге возник Кроу. Но не вошел внутрь, остановившись на пороге, и его взгляд быстро и цепко обвел помещение. 5 пауков, неподвижно застывших в разных углах, под потолком на подоконнике. «Вижу, тренируешься», — прокомментировал он без тени эмоций. «Хорошо. Но и про магию не забывай». «Я помню, учитель», — улыбнулся ему в ответ. «Тогда идем. Сегодня у тебя не будет времени на этих 8 лапах». Я кивнул и жестом отпустил пауков. Мы поднялись в кабинет Кроу. Учитель занял свое кресло, я сел напротив. Ворон на спинке склонил голову, изучая меня блестящим черным глазом. Метка на моей ладони, договор со стаей, едва заметно потеплела в ответ. «Покажи, чему научился с пространством». Я мысленно выругался. Пространственная магия. Я так увлекся пауками, что почти забросил тренировки с разрывами реальности. «Я недостаточно практиковался», — признал я. «Последние дни ушли на адаптацию к контракту». «Я знаю». Кроу не выглядел разгневанным, скорее констатирующим факт. «Но это не отменяет необходимости учиться дальше». «Пауки дали тебе новые инструменты восприятия. Используй их. Попробуй сейчас». Я закрыл глаза. Мир тут же наполнился нитями. И я сосредоточился на одном. На ткани реальности. Пространстве. Теперь после контракта с пауками я стал чувствовать его отчетливее. Пространство тоже стало представлять из себя паутину. Я видел его плетение, а также слабые места, где ткань истончалась. «Интересно. Я чувствую, что твой взгляд изменился. Ты смотришь на пространство иначе. Продолжай». Я потянулся к одной из слабых точек прямо перед собой. Пальцы сами выплели знакомое плетение. Разрыв, стабилизация, удержание. Воздух дрогнул. Передо мной распахнулся темный пульсирующий провал размером с кулак. Я держал его. 5, 10. Провал не затягивался. Края разрыва светились ровным, спокойным светом, и я чувствовал, как моя мана течет в плетение, питая его, удерживая разрыв в пространстве. 20 секунд, — сказал Кроу. — Достаточно. Закрывай. Я разжал мысленную хватку, и разрыв схлопнулся с тихим, почти довольным чавком. «Впечатляющий прогресс. Я знал, что благодаря контракту ты сможешь лучше чувствовать пространство, но чтобы настолько...» Видимо, пауки ощущают его намного лучше, чем вороны. Раздался возмущенный кар от сидящего рядом ворона, но Архимаг его проигнорировал. «Паутина помогает тебе чувствовать структуру пространства. Это хорошо. Но удержание разрыва — это только полдела. Ты должен научиться перемещаться через него. Пробуй. Я подстрахую». Я кивнул, закрыл глаза и потянулся к точке на другом конце кабинета, возле двери. Создал плетение разрыва там и тут же почувствовал, как первое плетение, удерживающее разрыв передо мной, начинает дрожать, терять стабильность. Я попытался удержать оба, соединить их невидимым каналом, но связь рвалась, едва возникнув, словно гнилая нитка. Разрывы схлопнулись одновременно. Я выдохнул, чувствуя знакомую тупую боль в висках. «Не получается», — сказал я глухо. «Пока не получается», — поправил Кроу. «Но ты стал ближе. Раньше ты не мог создать даже второй разрыв. Теперь создаешь. Связь рвется, но сам факт. Торопиться тебе некуда. Пространственная магия не терпит спешки». Кроу заставил меня снова и снова пытаться создать двойной разрыв, соединить две точки, удержать канал. Я пробовал десятки раз и десятки раз терпел неудачу. Голова гудела, мана истощилась, но я упрямо продолжал. «Достаточно на сегодня. Отдыхай. Завтра продолжим». Я кивнул и направился к выходу. Уже в двери остановился. «Учитель, я смогу». Кроу не обернулся, продолжая смотреть на камин. «Знаю. Иначе бы не тратил на тебя время». Я вышел из кабинета и медленно побрел по коридору. Усталость наваливалась свинцовой тяжестью, но мысли все еще лихорадочно работали, перебирая обрывки сегодняшнего урока. Пространство, паутина, связи. Я остановился посреди коридора. В голове что-то щелкнуло, соединяя два, казалось бы, несвязанных понятия. Пространственная магия — это работа с тканью реальности. Но что если воспринимать ее не как ткань, а как паутину? Огромную, всепроникающую сеть, где каждая точка связана с каждой тысячей невидимых нитей. Я не нуждаюсь в создании двух разрывов. Мне нужно найти уже существующую нить, соединяющую две точки, и натянуть ее, сложить пространство по уже готовой складке. Я замер, прикрыв глаза. Мир привычно наполнился нитями, связи маны, вибрации камня, пульсация защитных контуров. Но теперь я искал другое. Саму пространственную структуру. Я начал ее видеть. Тончайшие, почти неразличимые нити, протянутые между всеми точками реальности. Они не были прямыми. Они изгибались, переплетались, закручивались в спирали, создавая сложнейший, невообразимый узор. Одни нити были толстыми, прочными, почти нерастяжимыми, другие — тонкими, дрожащими, готовыми лопнуть от малейшего усилия. Я потянулся к одной из таких нитей, связывающей точку, где я стоял с дальним концом коридора. Не рвал, не создавал новый разрыв, я просто натянул ее. Пространство дрогнуло. Коридор передо мной словно сложился гармошкой, и дальний конец вдруг оказался рядом, на расстоянии вытянутой руки. Я шагнул. И оказался в нужной точке. Я обернулся. Тот конец коридора, где я стоял секунду назад, теперь был в 10 метрах позади. Сердце бешено заколотилось в груди. Я не создавал портал. Я не рвал реальность, я просто использовал то, что уже было. «Получилось!» — выдохнул я. «Получилось!» В груди вспыхнуло такое жаркое, такое острое чувство торжества, что на мгновение я забыл о головной боли, об усталости, о всех неудачах сегодняшнего дня. Я сделал это. Я телепортировался. Пусть всего на 10 метров, грубо используя новый, не до конца понятный метод, но я сделал это сам. Я снова закрыл глаза, пытаясь закрепить ощущение. Нить. Нужно найти нить, соединяющую точки. Попробовал еще раз. Конец коридора, лестница. Нить нашлась почти сразу, тонкая и упругая. Я потянул. Пространство сложилось, шаг, и я на месте. «Черт возьми!» — прошептал я. «Черт возьми!» 8-й раз, 9-й, 10-й. Я перемещался по коридору из комнаты в комнату, с этажа на этаж. Некоторые нити поддавались легко, другие — с трудом, третьи вообще не двигались, будто приваренные намертво. Я учился отличать прочные, стабильные связи от хрупких временных. Я учился натягивать их плавно, без рывков, чтобы пространство складывалось мягко. К тому моменту, когда мана окончательно иссякла, я мог телепортироваться на расстояние до 30 метров. Нестабильно, с переменным успехом, иногда проваливаясь в складку и выходя на метр левее или правее цели, но я мог. Я сидел на полу в коридоре, прислонившись спиной к холодной каменной стене и глупо улыбался. «Ты чего здесь расселся?» — раздался знакомый скрипучий голос. Я поднял голову. Ворон сидел на перилах лестницы, склонив голову на бок, и смотрел на меня с подозрением. «Отдыхаю», — ответил я. «Отдыхает он», — каркнул Ворон. «Кроу зовет. Говорит, ты там чего-то намудрил с пространством». Я моргнул, вспомнив, как он пытался вбить мне в голову, чтобы без него я даже не пытался телепортироваться. «Он в ярости, да?» «Еще какой!» — заливисто закаркал Ворон, взлетел и скрылся в конце коридора. Я с трудом поднялся на ноги, все еще чувствуя слабость в коленях, и побрел обратно в кабинет Кроу. Чувствуя себя одновременно опустошенным и переполненным, получилось. Наконец-то получилось. Кроу стоял посреди кабинета, смотря мне в глаза. «Но...» — протянул он. «Я, кажется, нашел другой способ. Не создавать разрывы, а использовать существующие пространственные связи». Гнев в его глазах мигом исчез, сменившись на нечто новое — любопытство. Точно такое же, какое у меня просыпается во время изучения магии. Все же в этом мы с ним необычайно похожи. «Покажи!» Я закрыл глаза. Нить, соединяющая точку у двери с точкой у камина, нашлась быстро. Потянул ее мягко, плавно. Пространство дрогнуло и сложилось. Я шагнул и оказался в нужном месте. Кроу молчал очень долго. Потом подошел к месту, где я стоял секунду назад, и провел рукой по воздуху, словно ощупывая остаточную вибрацию. «Я не учил тебя этому, потому что сам не умею. У меня другой контракт, другое восприятие». Он повернулся ко мне с долей гордости во взгляде. «Ты нашел собственный путь. Это невероятная редкость. Ученик смог превзойти учителя, пусть и в самой малости. Я горжусь тобой». «Спасибо», — на миг проступили мои эмоции. «Иди отдыхай. Завтра начнем систематизировать твой метод. Но если еще раз попробуешь вытворить нечто подобное без моего присмотра...» Его глаза вмиг загорелись предупреждением. Я подавил улыбку. Проверять, что же он придумает мне в качестве наказания, совсем не хотелось. «Простите, учитель». «Иди уже», — махнул он рукой. Я вышел из кабинета. В коридоре, за пределами тяжелого внимания Кроу, улыбка, наконец, прорвалась наружу. Его слова приятно отозвались в моей душе. Все же Кроу я уважаю и ценю его мнение. У меня не было родителей в этом мире. Из прошлого я тоже их не помню. Но, пожалуй, он единственный, кто в моем сознании наиболее всего приблизился к фигуре отца. Вот только ему я это никогда не скажу. Впрочем, уверен, он это и так знает.